35. Труднее всего людям сочетать крайнее исступление духа с неисчерпанным действием. Для успеха нужно напряжение духа, но в действии каждом должен быть сохранен известный запас. Действие, исчерпанное, теряет красоту и магнетизм убедительности. Певец, исчерпавший запас голоса, прежде всего возбуждает сожаление. Явление крайнего напряжения духа не должно сказываться в отчаянных действиях, иначе проявление внутренней энергии растворится в чуждом духу действий. Этот закон нужно осознать прочно, чтобы не превратиться в ветряные мельницы. Предлагаю собрать все силы духа, чтобы не распылять их необузданными действиями.